К нему тут же бросается щуплый товарищ, но, поймав ухом мой подзатыльник, кубарем летит в другую сторону. Еще один такой фокус, внутри меня кипит гнев, и слова приходится выталкивать из себя, и я переломаю вам пальцы. После моих слов в отделении повисает тишина, и я понимаю, на этот раз припугнуть, как того же Ростика, ограничившись одними словами, не выйдет. Если дружки Степана попробуют нарушить установленные мной правила, а они обязательно попробуют, то придется ломать им пальцы. Иначе, не поймут и примут мое человеколюбие за слабость. Еще желающие есть, я буквально рычу, и не пытаясь успокоить полыхающий внутри гнев. Никак нет. Солдаты вытягиваются в струнку, а крестьяне с ремесленниками молча качают головами. Мельком вижу во взгляде Григория понимание, как же ему повезло, что я лишь обозначал захваты. И лишь один навик, третий разбойник, смотрит на меня из-под лобья, со злобой. Шаг к нему, короткий тычок в солнышко и мощная оплеуха объясняют новоиспеченному навику всю глубину его заблуждений. Еще раз так на меня посмотришь, ласково рычу оказавшемуся на полу разбойнику. Все зубы тебе пересчитаю. Понял, разбойник что-то мычит. Ну а я что? Мне не жалко помочь бедолаге ускорить его мыслительный процесс. Пинок в живот, и повторный вопрос. Понял, понял. Ваше благородие, хрипит бандит, пытаясь удержать в себе завтрак. Полыхающий в груди огонь стихает, и я медленно возвращаюсь в свое привычное состояние. Сильно ты их, вишь, поудобнее устраивается на плече. Не жаль, по-другому с такими, как они, никак, мысленно выдохнул я. Осуждаешь? Ничуть, фамильяр и бровью не повел. Наоборот, горжусь. Нужно четко осознавать, кто какой язык понимает. Ты только что показал, что в вашей, КХМ, стае, один вожак, и это ты. Вон, на фон Штерна посмотри. А что с ним? Машинально заинтересовался я, соображая, как быть дальше. Он своих разбойников до полусмерти избил. Причем так, чтобы отделение Бура тоже увидело, что происходит с несогласными. Жестоко, поморщился я, но по-другому реально никак. Запомни это, посоветовал Виш, и помни всегда. Иначе в один прекрасный день, у тебя в боку окажется очередная заточка. Жесть, я покачал головой, обводя взглядом вытянувшихся новиков. И это люди, высшая ступень развития природы. Тебе напомнить законы природы, усмехнулся Виш, выживает сильнейший, и человек, на секундочку, самый страшный хищник в любых мирах. Даже зарды пёсьеголовые никогда не сравнятся с людьми, зарды. Потом расскажу, ты, давай, командуй своим отделением. А ведь Виш прав, пауза уже подзатянулась. Даже побитые разбойники уже встали на ноги и делают вид, что их все устраивает. Значит так, я недобро зыркнул в сторону автора теневого облачка и требовательно уставился на солдат. Имя, род деятельности, сильные и слабые стороны. Владимир, сержант егерского отряда, охотник, хромой был. Сюда нас с Иваном в наказание отправили. Иван, лучник егерского отряда, охотник, азартный мались, обыграл офицера, ну и нам с Володей сначала плетей дали, потом в прокол. Иларион, столяр, свое уже отслужил. Последние 2 года мучился с животом, в прокол сам с Гришкой пошел, за долги. Григорий, Кожемяка, вместе с Илларионом в княжеской дружине лямку тянул, потом вместе в мануфактуру устроились, а потом столичные шишки свое представительство открыли. Разорились мы в общем, так здесь и оказались. Степан, искатель лучшей доли, бывший сотник королевских пикинеров, мастер ножа, донесли на наш вольный отряд, так здесь и оказались. Назар, искатель лучшей доли, бывший лесоруб, разумею в ловушках, глух на правое ухо, остальное Степан уже молвил. Антон, искатель лучшей доли, сбежал из королевской магической школы, умею в иллюзии теневую магию, к вольному отряду прибился. Вася, землепашец, все вроде, ну в ополчении послужить пришлось, потом на земле осели. Сюда нас помещик отправил, в качестве ежегодной подати, как Мечников записал. Боря, тоже землепашец, с Василием на соседней улице жил. Что до минусов? Ну, за воротник заложить не дурак. Леня, мельники мы, после пожара вся семья погибла, а я обгорелый был сильно, а тут вон оно как. А меня крайним оставили и кинули в прокол, а тут вместо демонов люди. Матвей, землепашец, урожай не уродился, пришлось на дорогу выходить. Там нас и скрутили, руку по локоть потерял, а потом на казнь, в прокол. Из того, что поведали навеки, я сделал несколько выводов. Первое, во многих мирах к проколам относились настороженно. Кто-то считал их порталами в преисподнюю, к кто-то – дверью в мир демонов. И зачастую проколы использовались как альтернатива смертной казни. В некоторых мирах проколы находились под контролем государства, в некоторых – под контролем культов, секты вполне себе официальных религий. Этим и объяснялась разница в рассказах новиков. В тех мирах, где проколы были под культами, их считали чем-то священным и ежегодно приносили жертвы. Мрак, да и только. Хотя, как еще относиться к одностороннему порталу, оживающему в определенные периоды? Второе, большинство проколов использовались в качестве наказания, и, по сути, все форточники были смертниками. По крайней мере, дома их уже никто не ждал. Третье, великое исцеление вылечивало не все. Свежие, до года, раны исцелялись полностью, а чем дальше, тем хуже. Свыше 7 лет исцеление уже не работало. Этим и объяснялись белые ниточки шрамов на головах у Владимира и Ивана. Ну и четвертое, большинство новиков имело военную подготовку, даже крестьяне. Наверняка это была не случайная удача, а постоянная практика, что не лучшим образом характеризовало прочие миры. Впрочем, здесь и сейчас мне было это на руку. Хорошо, стоило последнему новику закончить рассказывать о себе, как я тут же взял ход беседы в свои руки. А теперь посмотрите на полосу препятствий. Есть мысли, как ее проходить. Форточники дружно повернулись к выстроенным из дерева конструкциям, но высказывать мысли не спешили. Я же и не думал подсказывать. Моя задача – выбрать себе помощника. Я, конечно, могу выполнять обязанности командира отделения и командира взвода, но это очень непросто. Следовательно, лучшим вариантом будет назначить командиром кого-нибудь из новиков. И пока что из всех кандидатов мне больше всех понравился Владимир. Он был сотником, раз, совершенно не боялся Степана и его дружков, два, и от него веяло житейской мудростью и рассудительностью, три. К тому же сюда он попал со своим другом Иваном, а значит, у него уже есть готовый помощник. Неплохой выбор, согласился Виш, развалившись у меня на плече. Что скажешь насчет Степана? После того, что сейчас было, точно нет, мысленно отозвался я. Мне в отделении бандитские порядки не нужны. Я бы к нему присмотрелся, Виш лениво взмахнул крылом. Он не из тех, кто довольствуется малым. Посмотрим, Виш. Что-что, а в мгновенное перевоспитание разбойников я не верил. Итак, бойцы, ваши предложения. Новики отвечать не спешили. Не то боялись показаться дураками, не то не знали, что сказать. Классическая полоса испытаний, подал голос Владимир. Первый отрезок, он указал на ряд деревянных щитов, выполняющих роль барьеров, на выносливость. Тут главное не сбить дыхалку. Я согласно кивнул, мысли бывшего сотника на 100% совпадали с моими. Второй отрезок, он указал на подвешенное в воздухе бревно, на координацию. Третий, кивок на двухметровую деревянную стену, на сплоченность. Ну а дальше все на силу и выносливость. Отлично, Владимир. Новик, сам того не зная, помог мне сделать выбор. Новик Владимир назначается командиром отделения. Сам Владимир невозмутимо кивнул, а остальные отреагировали более интересно. Степан недовольно поморщился. Ремесленники, переглянувшись, пододвинулись ближе к солдатам, ну а крестьяне машинально выпрямились. Заметил, Макс, Виш кивнул на ремесленников. Сначала они прибились к бандитам, но сейчас поменяли свое мнение. Заметил, усмехнулся я. Если у Степана и были призрачные шансы подмять под себя власть, то сейчас точно ничего не выйдет. Что крестьяне, что ремесленники, Владимир в качестве командира устраивает всех, пообещая им что-нибудь за победу, посоветовал Виш. Хотя, чего это я тебя учу, ты и сам все знаешь. Знаю, согласился я, но все равно спасибо, что напомнил. Владимир, я посмотрел на подобравшегося новика, ставлю задачу, пройти полосу испытаний лучше остальных отрядов. Сумеете, каждый получит по серебряной монете и доступ к некоторым ингредиентам. Как только я узнал, что у меня в отделении будет кожемяка, мне сразу же пришла мысль сделать из шкуры червя что-нибудь полезное. Заодно и заложу основу собственного, в обход крысина, рынка. Придете последними, все отделения отправятся на 10-километровый марш-бросок. Не отправимся, Владимир окинул теперь уже свое отделение тяжелым взглядом. В колонну по два стана авись. Я с удовольствием посмотрел, как отделение спора строится. Иван, не дожидаясь приказа своего товарища, уже подсказывал новикам, кому добрым словом, кому затрещиной. Эх, и не зря говорят, человек может бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и работают другие люди. Я бы последнее немного изменил, и на то, как слаженно работают другие люди. Господин Макс Владимир немного замялся, не зная, как ко мне обращаться. Отделение к прохождению полосы готово. Отлично, Владимир, кивнул я, смотря на две колонны по пять человек и стоящего во главе командира. А теперь подвинься. Владимир хоть и подвинулся, уступая мне место, но в его глазах застыл немой вопрос. Полоса проходится двойками, пояснил я, и мы с тобой пойдем первыми. Глава 12. Наверное, если бы я проходил эту полосу сразу после появления в этом мире, мне пришлось бы нелегко. Координация, сила, ловкость, выносливость, дыхалка, многочисленные этапы представляли собой серьезное испытание даже для одаренного. Но после закрытия проколов, я действительно стал мощнее, и прохождение полосы не стало для меня проблемой, в отличие от остальных. И если Владимир, благодаря моей помощи, прошел полосу довольно быстро, то другим новикам пришлось попотеть. В итоге, 4 часа пролетели незаметно. Мы бегали, прыгали, ползали, забирались по канату и уклонялись от мешков с песком, и это было интересно. Но еще интереснее оказалось наблюдение за новиками. После того, как командиры отделений прошли полосу, Буру пришлось непросто, но он справился. Камнев собрал нас вокруг себя и начал задавать простые, в общем-то, вопросы. Почему этот новик выбрал именно этот путь? Зачем тот новик взял доску с предыдущего испытания? Кто в двойке взял на себя лидерство? И так далее, и тому подобное. Сначала я думал, что таким образом Дмитрий убивает время, но в какой-то момент осознал, что смотрю на преодолевающих полосу новиков, как на детали одного механизма. Внезапно оказалось, что действия новиков говорят громче, чем их слова. Кто-то совершенно не умел работать в паре, кто-то до дрожи боялся двухметровой высоты, кто-то пер на пролом, и не думая трезво оценивать ситуацию. И Камнев, задавая нужные вопросы, подсвечивал нам слабые и сильные стороны новиков. За какие-то 4 часа я составил представление обо всех без исключения новиках и уже примерно понимал, как каждый из них поведет себя в проколе. Но основное внимание я, конечно же, сфокусировал на своем отделении. Уж не знаю, что стало решающим фактором, обещанные мной награды и наказания или руководство Владимира, но отделение первым выполнило установленный Камневым норматив. Ребята пришли первыми, на несколько минут обогнав отделение фон Штерна, и это не могло не радовать. Затем был обед, на котором мои новики получили заслуженную награду в виде серебряной монеты, а следом наступил долгожданный урок истории. По крайней мере, для меня. После вынужденного признания себя Пылаевым, в моей голове появились часы с обратным отсчетом, и я цеплялся за любую возможность узнать о внешнем мире побольше. Было очевидно, что из храма нужно было валить, но сделать это нужно было с умом. И урок истории, на мой взгляд, был лучшим источником информации. «Приветствую вас, господа!» Наставник Войтович смотрел на полную аудиторию с явным удовлетворением. Казалось, его нисколько не смущает, что вместо 8 новиков ему придется учить 30 с гаком студентов. Наоборот, учитель истории так и светился от радости. «Вы не представляете, как приятно видеть столько новых лиц!» Войтович приветливо улыбнулся и погрозил пальцем отвлекшемуся на что-то Степану. «Господа, у каждого из вас будет шанс стать влиятельным гражданином империи, и только от вас зависит, воспользуетесь ли вы этим шансом». Войтович покосился на задние ряды аудитории, где о чем-то спорили аж 3 новика, и щелкнул пальцами. По аудитории пробежал ветерок, а троица болтунов, получив воздушные щелбаны, тут же замолчала. «Я уже давно перестал питать иллюзии, что новики храма – это разумные личности, отдающие себе отчет в необходимости моего предмета», – дружелюбно усмехнулся Войтович. «Но спешу вас заверить, господа». Наставник сделал театральную паузу и, убедившись, что внимание аудитории целиком и полностью приковано к нему, продолжил. «Вы будете знать историю Российской империи, даже если мне придется ее в вас вколачивать». Сказано это было таким спокойным и уверенным тоном, что лично я сразу же понял, Войтович сдержит свое обещание. «Засим, господа, переходим к теме нашего сегодняшнего занятия. Сословное деление империи и табель о рангах. Честно говоря, эта тема мне была не очень интересна, так как у меня уже сложилась общая картина происходящего. Да, наверняка я не знал уйму нюансов, тот же кодекс дворянина, в конце концов, но общее понимание социальной организации империи у меня было. Что касается сословного деления, то общество делилось на две неравные группы – податные и неподатные. В неподатные входили дворяне, храмовые комплексы и армия, в податные – все остальные. Но не обошлось без сюрпризов. От налогов освобождались только те дворяне, которые получали доходы с поместий, которыми род владел минимум три поколения. Во всех остальных случаях, дворяне обязаны были платить налог с дохода, превышающего 1000 золотых рублей в год. То есть, по факту, от налогов была освобождена только старая аристократия, она же самая богатая. Что касается личного дворянства, то те должны были платить налог на доход, превышающий 500 золотых рублей. Но еще интереснее была ситуация с податными. За крепостных крестьян платил помещик из расчета 5-10 рублей за душу. Свободные крестьяне отдавали 10% от производимого, эдакий оброк, плюс сверху платили десятину золотом, процент со всех источников дохода. Ремесленники и мещане отдавали в казну только десятину. Но при этом существовал целый налоговый кодекс, в котором было свыше 1000 положений. Если вкратце, то налог рос в зависимости от типа производимого товара и занимаемой должности, эдакий аналог прогрессивного налога. Что до купцов, то тут и вовсе было в разы интересней. Купцы платили не только десятину с дохода, но и ежегодный сбор в 5% с объявленного капитала. В зависимости от капитала, который, слава богу, можно было объявлять самостоятельно, купец попадал в одну из трех гильдий. И здесь, в отличие от рангов, счет шел в обратную сторону, совсем как в Российской империи моего мира. Для того, чтобы стать купцом третьей гильдии, необходимо иметь капитал всего лишь в 1000 рублей, второй – в 10 тысяч, первый – в 100 тысяч. Купцы третьей гильдии могли заниматься мелкой розничной торговлей в городах и уездах, производить рукоделие, содержать трактиры, бани и постоялые дворы. Купцы второй гильдии могли не только вести оптовую торговлю в пределах империи, но и заниматься производством и доставкой товаров. Ну а купцы первой гильдии имели право на осуществление внешнеэкономической деятельности, то бишь, торговать с другими странами. Помимо десятины и гильдейского сбора, в империи существовал 10% транспортный налог и фиксированные взносы для ведения бухгалтерии. Ах да, ну и подушная подать заработающих на купца крепостных, от 5 до 10 рублей за душу. В общем, несмотря на то, что я ожидал послушать про взаимоотношения дворянских родов, лекция вышла дюже интересной. Что до рангов, то здесь я ничего нового не узнал, за исключением того, что государева служба хоть и считалась гражданской, но имела точно такие же привилегии, как и военная. По сути, единственное различие гражданской и военной службы было в том, что карьерный рост в армии шел быстрее, в силу естественных причин. Самое забавное было услышать все эти коллежские асессор, титулярный советник и так далее. Один в один, петровские табели о рангах. Вот только ранги идут с первого, а не с 14-го. На мой вопрос, откуда взялась такая классификация, Войтович загадочно улыбнулся и сослался на некоего гениального форточника. Ну а на мои дальнейшие попытки прояснить этот вопрос, наставник лишь многозначительно улыбался и отсылал меня в библиотеку, мол, ознакомившись с 20-томной историей Российской империи с бархатной книгой, можно получить ответы на все свои вопросы. Да и остальные новики, увидев, на моем примере, что за спрос денег не берут, засыпали наставника вопросами, и это оказалось неожиданно полезно. Я почему-то считал, что знаю сейчас о рангах все и даже чуть больше остальных, а потому был приятно удивлен новой информацией. Оказывается, при выборе воинской стези, за каждый третий ранг с тела давал одаренному один боевой дар. При этом одаренные, выбравшие гражданскую стезю, получали дар за каждый четвертый ранг. По достижению 10-го ранга, одаренный получал уникальный дар, и это являлось своего рода финальной целью для любого форточника. 10-й ранг давал возможность основать свой род и получить потомственное дворянство. Для 10-рангового одаренного открывались практически все двери, будь то гражданская или военная служба. Ну и самое главное, с такими ребятами старались не связываться даже самые могущественные аристократические семьи. По крайней мере, становилось понятным стремление Камнева из тела восстановить Дмитрию 10-й ранг. Вот только в то, что Уваровы отступится, я особо не верил. В конце занятия Войтович рассказал новикам о переменах, вызванных решением князя Михайлова отказаться от испытаний. И вот здесь мнения форточников разделились. Половина аудитории утверждала, что князь, отменив испытания, поступил правильно. Другая половина справедливо считала, что, оставшись без даров с тела, новики потеряли весомое преимущество. Конец спорам положил намек Войтович о нерегулярных поощрениях с тела. В качестве примера наставник привел меня, что было несколько неожиданно. Итак, господа, обратите внимание на новика Огнева. Макс, прошу вас, выйдите ко мне. Хорошо, наставник Войтович. Честно говоря, я не собирался светить полученные от стелы дары, но у преподавателя было на этот счет другое мнение. Новик Огнев в некотором роде уникум. Сначала за прохождение испытаний он получил от стелы 3 дара, один из которых боевой, а спустя пару дней, за закрытие редкого прокола Макс был награжден еще одним навыком. И вновь аудитория поделилась на 2 примерно равные части. В глазах одних читался восторг, в глазах других – глухая зависть. Правда, стоит отметить, что новик Огнев чуть было не умер во время закрытия прокола. А вот эту фразу все без исключения новики пропустили мимо ушей, и зря. Чтобы не быть голословным, обратите внимание на данный предмет. В руках наставника Войтовича сверкнуло лезвие кинжала. Новик Огнев, будьте добры, вытяните вперед левую руку. Может, не надо? Проворчал я, догадываясь, что хочет сделать Войтович. Надо, не согласился наставник и, дождавшись, когда я вытяну руку, с силой кольнул меня в предплечье. Я почувствовал укол боли, но лезвие не смогло пробить кожу. Как вы видите, господа, Войтович схватил меня за руку и продемонстрировал ее зрителям. Я не смог пробить кожу новика Огнева, поскольку он получил от стелы дар выносливости. К чему я это показал? К тому, что каждый из нас за время пребывания в храме может получить дар, громко и отчетливо произнес я. Закрывать проколы придется в любом случае, но благодаря этому можно стать сильнее, точнее, новик Огнев. Потребовал преподаватель. У некоторых из нас есть шанс получить дар в награду от стелы. Я понял, чего от меня добивается Войтович, и решил разделить свой ответ на 2 части. Но помимо этого каждый из нас становится сильнее после каждого закрытого прокола. Абсолютно верно, подтвердил наставник. И это, господа, не какое-то там везение, а результат кропотливой работы над собой. Новик фон Штерн, я, отозвался Ландер, поднимаясь с места. Новик Бур, я. Здоровяк последовал примеру Ландера. Новик Ростик, он в лазарете, подсказал фон Штерн. Ясно, кивнул Войтович. Так вот, господа, все названные мной новики уже поучаствовали в закрытии прокола и, не получив от стелы никакой награды, тем не менее стали сильнее. Верно, так точно, подтвердил фон Штерн и недобро улыбнулся. Мое отделение уже прочувствовало это на себе. Силы больше стало, подтвердил Бур, и дыхалки. «У вас нет дара», слова Войтовича были подобны удару хлыста, «но у вас есть возможность стать лучше. Чем больше проколов вы закроете за время пребывания в храме, тем сильнее вы станете». Лучшее завершение урока было сложно придумать, и Войтович отпустил проникшихся новиков на боевую практику. На этот раз вопросов, на кой ляд нам сдалась эта полоса препятствий, больше не возникало. Каждое отделение работало не на страх, а на совесть, ну а Камнев молча следил за тем, чтобы все до одного новики выкладывались по полной, включая фон Штерна, Бура и меня. Для тех, кто справился с полосой препятствий, уровни сложности повышались, и то, что казалось раньше легкой прогулкой, превращалось в изматывающее испытание. Камнев, вместо того, чтобы обучать нас бою на мечах или рассказывать про слабые и сильные места монстров проколов, заставлял нас бегать. И снова 4 часа пронеслись, словно миг, а я осознал, что день подходит к концу уже в столовой, с жадностью уплетая миску тушеных овощей. Тело гудело от усталости, и мне жутко хотелось добраться до койки и отрубиться. И это с моей выносливостью. Чего уж говорить о других новиках. Наших сил хватило добраться до кельи, наскоро принять душ и рухнуть на кровати. Причем, лично я заснул еще до того, как моя голова коснулась подушки. В общем, мои планы устроить вечернюю торговую сессию потерпели крах. Впервые за долгое время вместо наполненного золотом бассейна мне снилась чертова полоса препятствий. Это же время. Храм. Келья настоятеля. Граф, слово предоставляется вам. На совещании в кабинете князя Михайлова присутствовали все те же. Наставник Камнев, назначенный князем ответственным за боевую подготовку. Наставник Войтович, в качестве одного из основных преподавателей текущего набора, и граф Назаров, заместитель настоятеля по учебной части. Не было только наставника Крысина, который находился в опале и чей статус куратора был передан Камневу. Пока что тяжело сказать, к Князь зам по учебной части заглянул в свой блокнот и сделал в нем пару пометок, но прогноз умеренно позитивный. Вот как, заинтересовался князь, а если поподробней? Если поподробней, то передаю слово наставнику Камневу. Назаров посмотрел на сидящего напротив воина, приглашая последнего высказать свое мнение. Из 34 новиков у нас 27 бездарных, и один лежит в лазарете без ступни, начал Камнев. Но при всем при этом новики показали неплохие физические результаты при сдаче нормативов. Чем обусловлены данные показатели? Заинтересовался князь. Совокупностью трех факторов, отозвался воин. Первое – высокая мотивация рядового состава. Второе – удачный сержантский состав. Третье – из 27 новиков 22 имеют за спиной службу в армии. Пока что ничего удивительного, пожал плечами князь. Что до последнего – то 80% попадающих к нам форточников так или иначе служили. Да, но раньше большая их часть до нас не доходила, вмешался граф Назаров. И наша аналитика зависела от отчетов дворянских родов. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что предположения о повышенной милитаризации соседних миров подтвердились. Есть ли какой-нибудь практический толк из этого? Ха-ха, наблюдение, конечно. Тут же отреагировал граф. Полученные данные позволят скорректировать курс подготовки. Мы можем убрать базовую воинскую подготовку и сконцентрироваться на прикладных навыках, которые пригодятся во время закрытия проколов. Отлично, обрадовался Михайлов. Тогда начинайте ускоренную подготовку. Нам нужны закрытые проколы. На сегодняшний день в тундре находится свыше 1000 незакрытых проколов. Хуже того, сегодня мне поступил рапорт о трансформации редкого прокола в уникальный. Нам нужно больше высокоранговых послушников, поморщился Камнев. Но проблема в том, что количество обычных и необычных проколов, которые доступны для закрытия, падает. Что значит доступные? Переспросил князь. Все, кроме элиток, хмуро бросил Камнев. Согласно уставу храма, новикам запрещено закрывать элитки без соответствующего сопровождения. Они справятся без сопровождения, уточнил князь. В теории да, но... Никаких но, отмахнулся князь. Граф, он посмотрел на своего заместителя по учебной части. Немедленно убрать этот пункт из устава. При всем уважении, князь, я категорически против, нахмурился Назаров. Я уже пошел у вас на поводу и согласился на отправку 5 новиков. Мы все в курсе, чем это закончилось. Они одаренные, граф, напомнил Михайлов. Риск был минимален, и тем не менее, у нас один погибший, а точнее два, парировал Назаров. Что до новеньких, они и вовсе бездарны, значит будут закрывать проколы со своими старшими товарищами, рассердился князь. Майор, это возможно, то, что князь обратился к Камневу не по титулу, а по званию, свидетельствовало о высшей степени его раздражения. В теории да, но, решено, отрезал князь. Граф, я не согласен, князь. Михайлов прикрыл глаза и сделал несколько вдохов-выдохов. Это на крысина он мог орать без стеснения, да и Камневу, как младшему по званию, по статусу, да еще и должнику, он мог высказать все, что думает. С графом так говорить было нельзя. При каких условиях вы готовы дать свое согласие, граф? Протянул Михайлов, взяв свои эмоции под контроль. Ни при каких. Начал было Назаров, но, остановив взгляд на Камневе, замешкался. Хотя есть один вариант. И какой же? Михайлов впился в своего упрямого зама требовательным взглядом. «Я хотел бы проверить теорию 40 проколов». Назаров мечтательно посмотрел в свой блокнот. «Из этого выйдет блестящая научная работа. Возможно. Возможно, она принесет мне следующий ранг». В кабинете повисла тишина. Все без исключения одаренные, присутствующие на совещании, понимали, графу, идущему путем администрирования, практически нереально взять 8-й ранг. Но научная работа, в основу которой ляжет социальный эксперимент, исследующий взаимосвязь новиков, проколов из тела, может оказаться для графа тем самым пропуском. Выбирая же между риском для жизни одного новика и возможностью получить 8-й ранг, выбор очевиден. «Только через мой труп», — глухо произнес Камнев, глядя в никуда. Не нужно было быть гением, чтобы понять, кого граф хочет привлечь к своей научной работе. «Барон», — граф Назаров посмотрел Камневу в глаза. Огнев уже закрыл 8 проколов, осталось всего 32, только, через мой, труп. Послушайте, барон, граф стиснул блокнот, побелевший от напряжения рукой. Дело не столько в ранге, что, признаюсь, моя сокровенная мечта, дело в науке. Только представьте себе, Если теория подтвердится, и Огнев получит от Стелы секретный дар, это все байки, буркнул Камнев. Легенды, поправил воина-маг, которые родились не на пустом месте. Подумайте только, секретный дар, смертельный секретный дар, поправил мага Камнев, показывая, что он тоже в курсе легенды о закрытии навеком 40 проколов. Неважно, барон, нет, Дима, к разговору подключился Михайлов, ты мне должен, но... Барон, граф Назаров, решившись, отодвинул блокнот в сторону. Мы все прекрасно понимаем, что стоит Огневу выйти из храма, как он тут же столкнется с серьезными проблемами. С Макса спросит все долги Пылаевых. На нас упрямо поправил графа воин. Дмитрий прекрасно понимал, что граф с князем зажали его в угол, но сдаваться без боя не собирался. На вас, не стал спорить Назаров. И я обещаю роду Пылаевых свое покровительство. Даже так, Камнев устремил на мага задумчивый взгляд. Покровительство рода Назаровых – это неплохое подспорье как в будущей войне с Уваровыми, так и для дальнейшего развития рода. Скажу больше, кивнул граф. В ответ на ваше согласие, я помогу навеку Огневу развить энергоканалы и помогу пройти ему родство со стихией огня. А вот это был удар ниже пояса. Камнев уже долгое время думал, как он может помочь своему первому номеру в магическом плане, и никак не мог найти выход. И вот сейчас граф Назаров предлагал ему практически беспроигрышный вариант. Поверьте, барон, я сам заинтересован, чтобы Макс Огнев сумел закрыть 40 проколов. Граф выложил на стол последний козырь. К тому же, он единственный, который может помочь остальным навекам выжить при закрытии порталов. 4 дара, это 4 дара. В счет долга, решившись, Камнев посмотрел на князя, и тот неохотно кивнул. «В счет долга. Я согласен, граф, но при условии, что вы как можно быстрее поможете ему раскрыть магию огня». Договорились. Назаров с Камневым скрепили договор крепким рукопожатием, и князь Михайлов довольно улыбнулся. «Вот и отлично, господа. Ну а с вас, граф, я жду корректировки учебного плана». Князь бросил взгляд на стоящий на столе календарь и кивнул сам себе. «Навеки должны приступить к закрытию проколов не позже, чем через неделю, в сопровождении своего старшего товарища, Макса Огнева». Глава 13. Итак, мамкины инженеры, наставник Крылов взял с верстака рулон шкуры червя и продемонстрировал его аудитории. «Сегодня мы из этого замечательного ингредиента сделаем вот такую красоту». И наставник показал грубые на вид наручи. «Понимаю, выглядит непрезентабельно», Крылов поправил сползший с глаза окуляр и взмахнул свободной рукой. «Но эти малышки уберегут ваши предплечья не только от клинков противника, но даже заблокируют одну простенькую магическую атаку. Вся эта неделя превратилась для меня и для всех новиков в бесконечный день сурка. Подъем, душ, боевая притирка, завтрак, боевая практика, обед, уроки истории, магии или инженерного дела, ужин и отбой». Навеки настолько уставали, что на выяснение отношений, чем баловались в свое время Бур с Худишем, не было ни времени, ни сил. А у меня, ко всему прочему, добавились ночные закрытия проколов. Камнев рассказал мне о случившейся в кабинете Михайлова беседе, и я вынужден был признать, что Дмитрий все сделал правильно. Я не питал иллюзий и прекрасно понимал, что князь в любом случае продавил бы свое решение, а так удалось получить личного наставника по магии. Но у всего была своя цена, и мне пришлось жертвовать своим сном. Впрочем, ночные проколы пошли мне даже на пользу. Во-первых, большую часть времени я или медитировал, или спал. Дмитрий, вернувший себе 10-й ранг, самостоятельно закрывал проколы в течение 1-2 часа. Во-вторых, пребывание в проколах укрепляло мое тело и, к вящей радости Виша, закаливало энергоструктуру. В-третьих, из каждого прокола мы с Дмитрием выносили всякие разные ингредиенты и золото с серебром. Так, у меня в инвентаре лежали, грея душу, 10 золотых, ну а в инвентаре Камнева находилось порядка 10 наименований различных ингредиентов. По уму, мне нужно было выждать еще 2 недели, чтобы увеличить количество и ассортимент торговых позиций, но тянуть дольше было нельзя. С завтрашнего дня, согласно новому указу князя Михайлова, навеки должны были пройти крещение проколами. Отношение к данному нововведению было, мягко сказать, неоднозначным. Послушники, живущие в храме от полугода и более, молча крутили пальцем у виска. С их точки зрения, Михайлов стремительно сходил с ума. Навеки же, которые не были в курсе заведенных в храме порядков, относились к обязательному участию в закрытии проколов положительно. Наш с фон Штерном и Буром пример служил для них зримым доказательством, что проколы – это сила, слава и хабар. Наставники же заняли выжидательную позицию. С одной стороны, они не одобряли проводимую князем политику, с другой – горячо поддерживали стремление новиков освоить как можно больше практических навыков, которые понадобятся для выживания. Кто-то больше, кто-то меньше. Например, Войтович не просто вбивал в нашу голову историю Российской империи, но попутно рассказывал про стелу и проколы. Ну а наставник Крылов, который вел у нас инженерную подготовку, и вовсе, в ущерб теоретическим лекциям, помогал с изготовлением личных артефактов. Причем идею о личных артефактах подкинул именно я. С одной стороны, я столкнулся с проблемой реализации ингредиентов, чертов крысин устроил мне настоящее торговое эмбарго. С другой, ко мне подсказал несколько семейных рецептов. Да и ребятам, чего уж там, хотелось помочь. К своему первому закрытию прокола новики готовились максимально серьезно, и я решил повысить шансы ребят на выживание. Изобретать велосипед я не стал, и предложил рассрочку. Я предоставлял ингредиенты и рецепт, ну а новики обязались выплатить мне 15 серебряных монет после успешного закрытия прокола. Именно после успешного. Таким образом, я как бы давал гарантированный результат. К тому же, как известно, мертвому деньги не нужны. Ну а поскольку на подготовку у нас была выделена всего лишь неделя, то пришлось привлекать к своему бизнесу 4 помощников. Кожемяку Григория, сотника Владимира, егеря Ивана и неожиданно, разбойника Степана. С Григорием все было понятно, будучи кожемякой или кожевником, он отлично умел управляться со шкурами, свежевать, готовить к выделке и так далее. Владимира и Ивана я привлек в качестве бывших охотников, мужики умели обращаться со шкурами. Ну а Степан попал ко мне в артель за великолепное владение ножом. Практика быстро показала, что Григорий банально не успевает одновременно готовить шкуры и выделывать их. Поэтому я тут же рационализировал нашу работу. Владимир с Иваном скоблили шкуры, осуществляя черновую подготовку. Степан без всяких сантиметров отрезал идеально ровные куски, ну а Григорий занимался непосредственно выделкой. Тут-то и пригодились те самые необработанные шкуры, которые я все это время хранил в амулетном инвентаре. Правда, пришлось раскошелиться на зелье восстановления, которые помог достать Камнев, но к последнему уроку инженерного дела у нас оказалось 43 заготовки под наручи. Наручи, по заверениям сначала Камнева, а потом и Крылова, не только отлично защищали предплечья, но и действительно могли выдержать слабенький магический удар. Ну а пока мои помощники занимались выделкой шкур, я занимался, казалось бы, бесполезным делом, заключал с новиками договоры. По идее, мне, как купцу, достаточно было скрепить сделку рукопожатием. Стела все равно фиксировала все происходящее в храме, но у меня был план. Я не просто заключал договоры, я то невзначай предлагал купить нурсы, жемчужины для чуда самострелов фон Штерна, то сетовал на нехватку важнейших компонентов, то обещал платить золотом за любую информацию о нурсах. Я ни на секунду не забывал о выданной Стелой миссии по разорению крысина и начал постепенный прогрев рынка. Да, новый указ князя об обязательном участии в закрытии проколов внес серьезные корректировки в мой план, но глобально ничего не поменял. Просто если раньше я планировал сделать ставку на самострелы фон Штерна и запустить слух о жутко полезном ингредиенте под названием нурс, то сейчас пришлось начать с наручей. В моих интересах было сохранить как можно больше новиков. Во-первых, это какой-никакой социальный капитал. А во-вторых, именно эти люди и станут основой серого рынка. В общем, в сухом остатке план был использовать последний урок инженерного дела для создания наручей. Тут и повышение защиты личного состава, раз. Моя репутация как о командире, который не просто заботится о своих подчиненных, но и в курсе полезных нововведений, 2. Ну а в процессе, я не забывал поднимать ажиотаж вокруг нурсов, никто не знал, что это такое и где их взять, но все уже очень сильно хотели их себе заполучить. Ведь за какую-то неделю, среди новиков прочно укоренилось следующее мнение. Наручи – это защита, нурсы – это атака. Все хотели заиметь суперкрутой, как у фон Штерна, самострел, и большая часть новиков делала ставку именно на проколы. Причем здесь самострелы и нурсы? Да при том, что я усиленно распространял слухи о всемогуществе нурсов, мол, с ними самострелы фон Штерна могут прибить даже альфу. В итоге, форточники спали и видели, как они выносят из проколов целые сумки нурсов. Но для этого требовалась сущая малость, выжить. Вот почему на уроках наставника Крылова стояла гробовая тишина, и новики жадно ловили каждое слово пожилого уже инженера. Благодаря новику Огневу и его помощникам, Крылов кивнул в нашу сторону, у нас есть готовый материал. Рецепт же лежит перед каждым из вас. Первые 10 человек получат дополнительный материал и рецепт по ножи. Инженер обвел строгим взглядом притихших новиков и сверкнул своим окуляром. И чего вы ждете, мамкины инженеры, время пошло. В огромной мастерской мгновенно закипела работа, и я, убедившись, что все заняты созданием наручей, направился к Крылову. Ты уверен? Сказать, что Виш был в восторге от происходящего, ничего не сказать. Дракончику от чего-то нравилось, когда целая орава одаренных дружно работала над каким-то проектом. Единственное, что вызывало его сомнения, был мой экзаменационный продукт, о котором я и хотел поговорить с наставником Крыловым. Виш, мысленно отозвался я, аккуратно обходя увлекшегося работой Бура. Мы же решили, что лучшим стартом моей будущей империи будет север страны. Как там, Николаевск? Николаевка, поправил меня фамильяр. Самый север империи. В тех местах столетия назад отгремела вторая магическая война, и с тех пор там сильный магический фон. Если повезет, то можно продержаться там до пятого ранга. Свеча не сможет пробиться сквозь осадочный фон стужи. Стужи? Долгая история, отмахнулся Виш. Если вкратце, то норвежцы после потери всего своего флота обратились к запретной магии предков и превратили сотни километров земли в ледяную пустыню. И мы поедем туда жить, ужаснулся я. И вообще, на кой Российской империи нужна эта глушь? Я понимаю, там была бы нефть. А так, для начала, это лучшее место для одаренного, заверил меня фамильяр. Север – одна из немногих локаций в этом мире, где условия приближены к условиям проколов. Места буквально пропитаны магией. Чем ближе эпицентр, тем сильнее. Теперь понятно. Магия – местная нефть. А еще та же треска из Норвежского моря ценится в 5 раз дороже, чем из Баренцева. Рыба – это наш путь в купцы, Макс. И я решительно не понимаю, зачем тебе такое ненужное изобретение. Под ненужным изобретением Виш имел в виду будущую мотособаку, артефакт, который, по моей задумке, заменит на севере лошадей и упростит логистику между населенными пунктами. Мой фамильяр всеми лапами был за патентование огневского ну или огневого тролления. Я забыл, как в действительности назывался этот метод промышленной ловли рыбы, то ли патологический, то ли логический, и решил присвоить ему свою фамилию. Я примерно представлял себе конструкцию самой сети и общий принцип ловли, поскольку один из моих коллег был фанатом промышленной рыбалки и мечтал открыть свой консервный завод. К слову, консервный завод тоже казался Вишу беспроигрышным вариантом. Но я в этом вопросе был неумолим. Проработав в отделе логистики, я, как никто другой, знал, что подчас доставка товара важнее самого товара. И если раньше я никак не мог понять, на кой черт Илюха посадил меня, менеджера по продажам, в отдел логистики, то сейчас я был ему безмерно благодарен. Если товарка – это кровь бизнеса, то логистика – это его артерии. И я, к счастью, понимал, как обратить логистику себе на пользу. Нет, Виш, я мысленно покачал головой, рыбу выловит и без нас. Наверняка норвежские и российские маги с рыбаками уже придумали не один и не два рабочих способа. Наша задача – довести товар до конечного потребителя, быстро и качественно. Тогда давай лучше займемся консервами, Виш и не думал сдаваться. Представь только, рыбу не нужно будет никуда везти. Бац-бац, и скоропортящаяся рыба превращается в продукт длительного хранения. Дорого, я покачал головой, не потянем. А мотособака, самое оно. К тому же Стелла выдала мне в награду средний энергетический кристалл. Считай, самый главный ингредиент у меня есть. Ну как знаешь, сдался Виш. Но если Крылов тебя пошлет, будем делать огненное тролление. Посмотрим, уклончиво отозвался я, добираясь, наконец, до пожилого инженера. Наставник Крылов, разрешите обратиться, ты мне эту военщину бросай, давай, Огнев, проворчал пожилой инженер. Почему наручи не делаешь? Мне не нужно, да и материала у нас не сказать, что сильно много. Пусть уж лучше ребятам больше достанется. Ну и зря, Огнев, ворчливо заметил Крылов, склоняясь над своим личным верстаком. Самоуверенность до добра не доводит, да и Камнев не всегда будет рядом. Ну да ты это и сам понимать должен. А если не понимаешь, значит, дурак. Понимаю, наставник, не стал спорить я. Если понимаешь, то на кой ляд тогда пришел, или хочешь, чтобы я тебя делом занял? Так это я мигом. Я насчет экзаменационного проекта посоветоваться хочу. Угроза инженера найти мне занятие мне не понравилось, и я поспешил перейти к делу, как у опытного мастера. Вот только не надо мне задницу лизать, Огнев. Поморщился пожилой уже одаренный. Ты эти фокусы для крысина оставь. Какой еще экзамен, Огнев? Досрочный, мастер. Я и не подумал смущаться. Выпускной. Даже не думай. Замахал руками старичок. Наручи, это вещь полезная, не спорю, но никакой творческой реализации здесь и не пахнет. А я и не про наручи посоветоваться пришел. По крайней мере, Крылов не стал возмущаться насчет досрочного экзамена, и это вселяло надежду. Есть у меня одна интересная задумка, мастер. А ты, Огнев, как я погляжу, совсем насчет закрытия прокола не волнуешься? Прищурился наставник. А чего там волноваться? Удивился я. Под моим началом будет целое отделение, да еще и Камнев. Камнев? Нахмурился Крылов. Уверен, это же логично. Я закатил глаза. В первый раз Новиков лучше отправить в сопровождении опытного воина. Ну а потом уже полегче станет. Ну-ну. Покачал головой Крылов. Так-то оно так, да не так. Все равно, не находишь, что вопросы насчет экзаменационного проекта несколько преждевременны. Нормально, не согласился я. К тому же, пока ребята заняты делом, у вас есть время. Так чего бы не спросить. Ладно, валяй, сдался Крылов. Мамкин ты инженер. Тройные лыжи, я достал приготовленные ночью наброски, короб, в котором находится механизм, седло, руль. Данная придумка будет иметь 10 лошадиных сил. Как-как? Переспросил Крылов. Лошадиных сил? Ну это я образно. Поморщился я, не горя желанием углубляться в нюансы измерения единиц мощности. Она сможет тянуть 10 телег. А что за механизм? Гусеничная платформа, приводимая в движение за счет тройных шестеренок. Те в свою очередь будут запитываться от энергетического кристалла. Можно замахнуться и сделать несколько режимов движения и вывести управление на руль. Стоп, тормознул меня инженер. Схалтурничать решил, на магию надеешься? Так тут соль не в источнике движения, вывернулся я, а в гусеничной платформе. К тому же моя мотособака предназначена для использования в заснеженных регионах империи. Как ты сказал, мотособака? Крылов в задумчивости пожевал губами, разглядывая корявый чертеж. Что за дурацкое название? Ее так в моем мире называют. Я пожал плечами. Как бы замена собачьим упряжкам. Хочешь сказать, не сам придумал? Прищурился инженер. Не сам, признал я. Так сказать, позаимствовал технологическое решение у своего мира. А не боишься, что не засчитаю? А что, не засчитайте. Про наставника Крылова в храме ходили разные слухи, но все без исключения послушники сходились в одном. Старый инженер был не дурак и прекрасно понимал, что самостоятельно изобрести что-то форточники вряд ли могли. А вот выдать технологию своего мира за личное изобретение, пожалуйста. Крылову уже было плевать на авторское право и патенты. Главное, что он ценил в форточниках, были честности приносимые ими технологии. Собственно, поэтому я и не боялся признаваться в том, что эта технология, скажем так, честно позаимствована. Засчитаю, усмехнулся инженер. За месяц управишься, если с гусеничной платформой поможете, то управлюсь. А еще Крылов терпеть не мог самоуверенных индюков и обожал сам участвовать в процессе создания чего-то нового. Ладно, мамкин ты инженер, наставник блеснул окуляром и хлопнул меня по плечу. Помогу тебе, так уж и быть. Вот спасибо, искренне обрадовался я. А когда можно будет подойти? Давай-ка вот, что... Крылов пожевал губами. «Вернешься с закрытия прокола, вот тогда и поговорим». «Хорошо», я широко улыбнулся. «Спасибо, мастер». «Андрей Иванович», улыбнулся инженер. «Спасибо, Андрей Иванович», поклонился я. «Все, Огнев». Крылов напоказ нахмурился. «Шуруй отсюда. Вон, фон Штерну помоги руну сопротивления правильно выжечь». Я же, стерев с лица довольную улыбку, еще раз поклонился и потопал к верстаку Ландера. «Ну ладно», — неохотно протянул Виш, развалившись у меня на плече. «Возможно, это твоя мотособака, неплохой вариант». «Конечно, неплохой», — усмехнулся я. «И самое главное, ее реально успеть сделать за месяц. Про пользу и вовсе молчу. Представь только, провести торговый караван в самое холодное время». «Звучит интересно», — кивнул Виш. «На севере бывает по 3 месяца снабжение прекращается из-за метелей. Товары в 3 раза в цене поднимаются. Вот это и будет моим выпускным экзаменом», — решил я. «Закуплю рыбу на берегу Норвежского озера и доставлю ее в империю. А как все устаканится, заглянем в парочку мест, проверим развалины усадьбы Пожарских. Звучит, как план. Камнева, как я понимаю, ты заберешь с собой. Конечно, надо только придумать, как расплатиться с Михайловым. А портального мастера, Иннокентия-то, уточнил я. Нет, ему на некоторое время надо будет остаться в храме, иначе подозрительно выйдет. Согласен, кивнул Виш. А с крысиным что будешь делать? Да есть парочка идей, расплывчато ответил я. Но для начала проверну аферу с жемчужинами. Думаешь, выйдет? Крысин хоть и подлец и предатель, но не дурак. Выйдет, в этом я был уверен на все 100. К тому же фон Штерн в курсе и, если что, поддержит легенду. С Ландером я действительно успел перекинуться парой слов. Он заверил меня в своей поддержке и помощи, ну а я взамен пообещал ему подсобить в изготовлении и, самое главное, в продвижении его самострелов. «Успеешь?» – с сомнением протянул Виш. «Должен. Главное, чтобы закрытие проколов не заняло много времени. Хотя, учитывая, что с нами будет Камнев, уложимся за парочку часов». «Хорошо бы», – вздохнул фамильяр. А то мне не понравилась реакция Крылова. «Не придумывай, Виш», — отмахнулся я, подходя к верстаку фон Штерна. «Все будет хорошо». К сожалению, в тот момент я еще не знал, что по решению князя, в том числе благодаря интригам Крысина, мое отделение пойдет на закрытие прокола уже через пару часов, сразу же по окончанию инженерного дела. Но что самое неприятное, мы пойдем одни, без поддержки в лице Камнева. Глава 14. В смысле, новики идут одни? Я с удивлением посмотрел на Камнева. А как же наши с князем договоренности? Не знаю, буркнул Дмитрий. Князя вызвали в столицу, возможности уточнить приказ лично нет. Мне велено немедленно провести промежуточный зачет 2-го и 3-го отделений. А ты со своим отделением идешь в портальный зал. Камнев перехватил нас на выходе из мастерской наставника Крылова и сходу огорошил пренеприятнейшим известием. Воина нагрузили, срочно придумали якобы очень важное задание, а мое отделение получило приказ немедленно явиться на закрытие прокола. И пока все 3 отделения стояли по стойке смирно и сгорали от любопытства, мы с Камневым решали, что делать. Промежуточный зачет, я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. Это что еще за ересь? Обычная подстава, Виш не разделял моего удивления. Наоборот, удивительно, что выдалась относительно спокойная неделя. Нет, я... Конечно, помню, что Виш предупреждал о постоянных проблемах, но я и не думал, что их будет настолько много. Так, я взял себя в руки и посмотрел на Камнева. А что если мы не успели получить приказ? В первую очередь об этом подумал, вздохнул воин. Но приказ закреплен через стелу. Штраф, потеря ранга. А во, я покачал головой. А что насчет награды? Какой награды? Не понял Камнев. Соразмерный штрафу, пояснил я. Дай догадаюсь. Приказ принес Крысин, Михайлов оставил его своим в РИА. Потому, как сморщился Камнев, было видно, что он сам в шоке от выкрутасов князя. Он, кстати, ждет тебя и твое отделение в портальном зале. Не забудь выбить из него всю положенную новикам снарягу. Обязательно, я оглянулся на свое отделение. Есть информация насчет проколов, Гарпий, еще больше погрустнел Камнев. Макс, может, стоит покинуть храм, ты совсем, что ли? Сказать, что я опешил, ничего не сказать. Сначала один предлагает сбежать из храма, теперь, вот, второй. Справимся, Дмитрий Иванович. Знаешь, Макс, Камнев покачал головой. Если раньше я и питал какие-то иллюзии насчет Михайлова, то сейчас все окончательно встало на свои места. Как только выполним условия договора, мы валим отсюда. А что, были какие-то другие варианты? Машинально уточнил я, обдумывая предстоящую вылазку. Да так, смутился Камнев. Просто я думал обосноваться на пару лет в храме, подальше от дворянских интриг и поближе к проколам. Волков бояться, в лес не ходить, пробормотал я. Что по проколу? Необычный, элитка. Нет, сколько гарпий нас ждет? От 40 до 100. Отлично, в голове сам собой сформировался план на прохождение прокола. Что с остальными отделениями? В приказе написано отправить 2-е и 3-е отделение на закрытие прокола сразу же после возвращения 1-го. В общем, не парься, все будет нормально, я, как мог, успокоил Камнева. Мы зайдем за луками и арбалетами и перестреляем этих гарпий, как куропаток. Ты, главное, помни про наш план, Нурсы, уточнил воин. Помню. Но знаешь, Макс, если бы не твоя просьба, я бы ни в жизнь не стал торговать с Крысиным. Надо, я добавил в голос стали. В первый раз продай штук 5-7. Может, лучше в морду ему дать, это всегда успеется, одернул я воина. С явной неохотой 5 нурсов. Хорошо, хорошо. Судя по реакции Камнева, воин, прежде чем продать нурсы, намеревался хорошенько помотать крысину нервы. Все, Дмитрий, до встречи. До встречи, Макс. Прогудел воин и протянул мне свой клинок и родовые наручи. Держи, авось пригодится. Спасибо, растроганно произнес я, принимая артефакты. Клинок в полную силу раскроется только в твоих руках, предупредил воин. Удачи. Это всего лишь необычный прокол, напомнил я воину. Кстати, можно фон Штерна на пару слов задержать, без проблем, кивнул ко мне Фи, повернувшись к застывшим новикам, повысил голос. Второе и третье отделения сейчас идут на боевую подготовку. Новик фон Штерн, подойди ко мне. Новик Бур, принимай командование над отделениями. Второе и третье отделение за мной бегом М-марш, гаркнул Бур и, кивнув мне, двинулся вперед, показывая пример остальным новикам. Если новики и удивились, почему первое отделение осталось стоять на месте, то вида не подали. Ко мне в плане дисциплины был строгим наставником. Фон Штерн дождался, пока 20 форточников, преследуемые злым Камневым, исчезнут в коридоре, и подошел ко мне. Какие-то проблемы, Макс, крысин, сволочь, подгадил, поморщился я. В связи с этим у меня будет две просьбы. Помогу, чем смогу, не задумываясь, отозвался Ландер. Спасибо, дружище, кивнул я. Первое, самострелы. Мы идем против гарпий, нужно подстраховаться. У меня осталось 5 штук, вздохнул фон Штерн. Забирай 3. Еще раз спасибо, друг, я оценил широкий жест товарища, но 2 хватит за глаза. Фон Штерн спорить не стал, и 2 самострела тут же перекочевали мне в инвентарь. Второе, рано или поздно к тебе подойдет крысин. Скорее всего это будет после закрытия прокола. Скорее всего будет щемить тебя насчет сдачи ресурсов. Щемить? Не понял фон Штерн. Пытаться прогнуть, объяснил я. Ты для виду поупирайся, а потом отдай ему весь хабар, который мы вынесем из прокола. Ты с нами пойдешь? Уточнил Навик. Обязательно, кивнул я. Хорошо, фон Штерн одним кивком выразил и радость от того, что я иду с ними, и подтвердил выполнение просьбы. А когда увидишь вот такие штуки, я бросил в обмен одну жемчужину, выкупай за любые деньги, нурсы. Понятливо кивнул Ландер. То самое, о чем мы с тобой говорили. Именно. У меня есть конфиденциальная информация, что благодаря этим малюткам, твои самострелы будут стрелять в разы лучше. Выкуплю у крысина все, что будет, пообещал фон Штерн. А тебе с парнями удачи в проколе. Спасибо, кивнул я. Вы тоже готовьтесь. Следующим пойдет твое отделение. Всегда готовы, усмехнулся Ландер и бросился догонять своих ребят. Я же, проводив его взглядом, посмотрел на своих орлов. Владимир, я, отозвался командир отделения. Мы идем на закрытие прокола. Предполагаемый противник, гарпи. Приказываю вооружить личный состав арбалетами и копьями. Луки, по желанию, не стал запрещать я. Кто умеет, уж что-что, а пострелять нам придется. Мы с Иваном возьмем луки, прикинул Владимир. Иларион, Григорий, Назар, Василий, Борис и Матвей возьмут арбалеты. Степан с Леонидом вооружатся копьями. Ну а Антон будет морок на вражин наводить. Отличный план, одобрил я. А теперь за мной навстречу подвигам, шагом М-марш. В портальном зале нас ждал довольный крысин. Наверняка этот негодяй ждал, что я начну возмущаться или качать права, но я не доставил ему такого удовольствия. Спокойно убедился, что каждый из новиков получил комплект снаряжения и проконтролировал, чтобы у каждого был запас болтов или стрел. На подначки скупщика не реагировал, даже когда он завел свою шарманку про роту Варовых, а в ответ на требование сдать все ингредиенты по возвращению, лишь усмехнулся. Ну и под конец, когда Владимир вооружил и построил отделение, я демонстративно надел на себя наручи Камнева и взмахнул огненным клинком. То ли у меня у самого получилось поделиться с ним силой, то ли Виш помог, но вспыхнувший огнем клинок произвел на всех неизгладимое впечатление. И как же, черт возьми, было приятно удаляться в прокол под зубовный скрежет крысина. Стоило нам оказаться в тундре, как все мое напускное веселье враз слетело. Да, опыт зачистки прокола без Камнева у меня был, к тому же сейчас в моем отряде было в 3 раза больше бойцов, но это не повод расслабляться. Шапкозакидательское отношение еще никого не доводило до добра, подтвердил Виш, наблюдая за тем, как Владимир с Иваном натягивают на луки тетиву. Как обычно, Как обычно, мысленно подтвердил я, ты на разведку, я прикрою ребят магией. Странно, наверное, слышать такое от дракона, Виш иронично улыбнулся, но не жалей золота, Макс, используй минимум две монеты, тебе легко говорить, поморщился я, дожидаясь, когда Владимир справится с тетивой, знаешь, как жаба душит, считай это инвестицией в себя, отмахнулся фамильяр. К тому же закрытие этого прокола окупит все наши вложения. В гнездах гарпий попадается много всего интересного.